Глава восьмая. Снег выпал, когда никто уже не ждал его. Стояли солнечные дни, на газонах свежо зеленела молодая трава. На старых липах приготовились лопнуть почки. Вода в широкой поднялась вровень с берегами. Возле моста размахивали удочками рыболовы. Какой-то раздетый чудак забрался на крышу загорать. И вдруг небо над крепостным валом угрожающе потемнело, подул северный ветер. На реке вздулись валы, вода стала выплескиваться на берег. Ветер с хулиганским свистом покатил по тротуару бумажные стаканчики из-под мороженого. В витрине гастронома звякнуло стекло, гулко захлопали двери. И вдруг мохнатое небо бесшумно опустилось на крыши домов, повалил снег. Мокрый и крупный. Автобусы включили подфарники. Дворники не успевали сгребать с ветрового стекла снег. За несколько минут город изменился. Он стал белым и праздничным. Все спряталось под толстым слоем снега. Крыши домов, лотки продавцов, газоны. Снег уселся на провода, облепил деревья. В город снова пришла зима. Мы встретились с Олей у кинотеатра «Спутник». Сеанс уже начался, и мимо нас пробегали залепленные снегом парни и девушки. Наверное, в мире еще не было такого случая, чтобы люди не опаздывали в кино. Я спросил Ольгу, хочет ли она пойти в кино. После журнала нас бы впустили в зал. Шел какой-то детективный фильм с длинным названием. Андрей Ястребов. «Неужели вы утратили чувство прекрасного?» — сказала Оля. «Может быть, вы не видите, что падает удивительный снег?» «Даже не снег, а тополиный пух?» — подсказал я. «Какая бедная фантазия!» «Как вата!» — сказал я. «Не надо стараться!» — сказала она. «Тут уж ничего не поделаешь. Кому Бог не дал, этот снег напоминает белобородых гномов, спускающихся с другой планеты на парашютах». «Ладно», — сказала она, — «беру свои слова обратно». Снег все падал и падал, и, казалось, ему не будет конца. Я подставил ладонь. На нее тут же опустился рой крупных снежинок. Они не сразу растаяли. Оля нагнулась, зачерпнула пригоршню рыхлого снега и стала мять его. «Это ведь настоящий снег», — сказала она. «Как вы думаете, Андрей? Он долго продержится. К ночи растает». «Я побежала», — сказала она. «До свидания». И прямо по снежной целине быстро пошла к своему дому. Я растерянно смотрел ей вслед. Даже не нашелся, что сказать. «Погуляли», называется. Я догнал ее. «Забыли утюг выключить?» — спросил я, шагая рядом. «Не понимаю, зачем вы мне позвонили?» «Знаете, вам теперь от меня не отвертеться», — сказал я. Мы остановились у подъезда. Снежные хлопья неслышно падали на нас. Пушистый платок на ее голове стал белым. «Хорошо, подождите меня», — подумав, сказала она и скрылась в подъезде. Из-за кучи щебня вышла черная кошка и направилась ко мне. Черная кошка на белом снегу. Это было красиво. Кошка мягко окунала лапы в снег. Она подошла, изогнувшись, выразительно посмотрела на меня желтыми глазами. Я отворил ей дверь, и кошка, с достоинством неся свой хвост, величаво вошла в подъезд. От кучи щебня до двери протянулась ровная цепочка следов. Оля спустилась вниз с лыжами. Она протянула мне лыжи и тюбик с мазью. «Я так обрадовалась, когда снег пошел», — сказала она. Я смазал ей лыжи, помог застегнуть крепление. Она торопила меня, словно боялась, что снег сию минуту исчезнет. «В парк?» — спросил я. Она кивнула и, вонзив палки в снег, к моему удивлению, легко заскользила по мокрому снегу. Я счел за благо больше не удивляться и зашагал по лыжному следу. Скоро я потерял ее из виду. Снег валил так густо, что в 10 шагах ничего не было видно. Где-то близко за снежной стеной шумели машины, слышались голоса. Лыжный след свернул в парк, и уличный шум смолк. В белом парке никого нет. Рядом негромко всплескивает река. Я вижу смутные очертания берега. Ботинки тонут в снегу. Я сгребаю со скамейки снег и усаживаюсь. Снег на меня больше не падает, задерживается на кленовых ветвях. Прямо передо мной карусель. На круглой крыше сугроб. Озябшие львы, зебры, жирафы притаились в тени. Ждут лета. Когда, скрипнув, тронется с места карусель, и они помчат на своих жестких спинах, замирающих от счастья мальчишек и девчонок. Немного в стороне стоят на деревянном помосте три разноцветные лодки, подвешенные к перекладине. Я поднимаюсь со скамейки и пробую сдвинуть с места одну из них, но она надежно застопорена доской. Толкаю вторую, третью, наконец, удается одну освободить от тормоза. Я забираюсь в лодку и, расставив ноги, начинаю раскачиваться. Жалобно скрипят несмазанные уключины. Этот унылый звук разносится по парку. Все быстрее раскачивается лодка, и вот я уже взлетаю к самой перекладине, чувствую, как мягкие хлопья прикасаются к моим щекам. Слизываю снег с губ. Становится жарко и весело. Я расстегиваю пальто и ору какую-то удалую песню. Даже не помню, когда последний раз качался на качелях. Наверное, давным-давно, когда был маленький. Голубая лодка летает в снежном вихре, шуршит снег и гудит перекладина. Потом я отправился искать Олю. Поднялся на крепостной вал, ее не видно. Сквозь снежную свистопляску проступил блеск воды. Смутной громадой вырисовывался вдалеке бетонный мост. Красные и белые огни сновали по мосту взад и вперед. Лыжный след уходил вниз к реке и назад не возвращался. Спустившись, я увидел Ольгу. Обхватив руками колени, она сидела на берегу и смотрела на воду. Без платка, спина в снегу. Рядом валяются палки и лыжи. Она повернула голову, копна волос колыхнулась и сбоку посмотрела на меня. Я сел рядом и стал смотреть на реку. Вода была черно-свинцовая. Она медленно катилась вниз к плотине. «Я никак не могу уловить тот момент, когда снежинка тонет», — сказала она. «Это, наверное, от того, что их очень много. Настоящее столпотворение. Волосы у Оли каштановые и удивительно густые». «Вы не туда смотрите», — сказала она. «У нее красивый голос со множеством самых различных оттенков». Сейчас в ее голосе звучали грустные нотки. Она умолкла, и казалось, что ее голос все еще негромко звучит, как в лесу эхо. Я снова ждал, когда она заговорит. Я с трудом удерживался от желания потрогать ее красивые волосы или хотя бы положить ладонь на плечо. Но я сидел и не двигался. Она снова сбоку, как птица, взглянула на меня и, помолчав, сказала: «Завтра утром проснемся, а снега уже не будет. Будут мутные лужи и грязь. Мне жаль, что снег растает, а вам?» «Мне не жаль», — сказал я. «Я люблю зиму, а я лето». Она с интересом посмотрела на меня. «Вы странный парень, Андрей», — сказала она. «Вам, наверное, с девушками не везет. Они бегают за мной. А вы за ними?» «За некоторыми», — сказал я. Мне все больше нравилась эта девушка. Как только спрыгнула с автобуса, и я ее увидел, она мне сразу понравилась. Я не думал о ней, но во мне после той встречи поселилась какое-то непонятное беспокойство. Вспоминал нашу встречу на автобусной остановке, вспоминал ее голос, глаза. А потом вторая неожиданная встреча, две звонкие оплеухи. Это были первые оплеухи, заработанные от девчонки. Обычно я разговорчив с девушками, а тут разговор не клеится, мне не хочется говорить. Я бы с удовольствием помолчал и послушал ее, а говорить что-то надо, а то ей станет скучно, заберет свои лыжи-палки и уйдет. Черт бы побрал эти первые встречи с незнакомыми девушками. Они молчат, присматриваются, а ты лезь из кожи, показывай свой интеллект. иначе твоя песенка спета. Оля, я взял ее за плечи и повернул к себе. Большие серые глаза с насмешливым любопытством смотрели на меня. И все наспех придуманные слова, которые уже вертелись на языке, вдруг показались ненужными. Все, что ты хочешь сказать, Андрей, и все, что я тебе отвечу, все это старо, как мир. Посмотри, как медленно падает снег. Он также падал с неба до нас и будет падать, когда нас не станет. Как мрачно, — сказал я. Как все чисто и бело вокруг. Твои гномы поселились на нашей планете. Но их к черту гномов, — сказал я и придвинулся к ней ближе. Она сгребла ладонями снег с земли, скатала в ком и протянула мне. «Это тебя остудит», — сказала она. «И еще то, что я сейчас скажу. Есть на свете один человек. Он живет в этом белом городе. Он для всех невидимка. И только я знаю, что он делает вот сейчас». «Интересно», — сказал я. «Помолчи, пожалуйста. Этот человек сейчас стоит у окна и, раздвинув шторы, смотрит, как падает снег. Он в замшевой куртке с большими пуговицами. У него покрасневшие усталые глаза. На лбу морщины. За его спиной письменный стол, зажженная лампа, книги. Вот он достает из куртки сигареты, блестящую зажигалку, и закуривает. Этот человек все делает красиво. Она замолчала, глаза широко раскрыты, смотрит прямо перед собой. И сейчас они не насмешливые, а задумчивые. «И это все?» — спросил я. «Мне бы хотелось хотя бы минуту постоять рядом с ним», — сказала она. «С невидимкой?» «Да». «Я читал Уэллса», — сказал я, — «и знаю, как бороться с невидимками». «Это бесполезно», — сказала она. И голос ее мне на этот раз не показался таким уже чарующим. «Вставайте, — грубовато сказал я, — простудитесь». Она быстро взглянула на меня и послушно поднялась. И снова глаза ее стали насмешливыми. Подставив ладони, она улыбнулась и сказала: «А снег-то кончился?» Я ничего не ответил. Мы молча дошли до ее дома. У подъезда я отдал ей лыжи. «Такой вечер угробил, — сказал я. Мне хотелось ей досадить, но не тут-то было». «А я с удовольствием покаталась», — сказала она. «Это был прекрасный вечер». Засмеялась и ушла. Я увидел ее тень в лестничном пролете. Тень еще раз мелькнула и пропала. Откуда взялся этот невидимка в замшевой куртке? Я с сердцем сорвал с шеи галстук. Идиот несчастный, зачем напялил? Галстуки я не любил и надевал лишь в самых критических ситуациях. Я размашисто шагал по белому тротуару. На улицах зажглись фонари. Над высоким зданием кинотеатра ядовито сияла неоновая надпись «Спутник». За поворотом пыхтел, фыркал автобус. Я не стал его ждать и зашагал к мосту. На площади павших борцов увидел маленькую лохматую собачонку. Я узнал ее и остановился. Собачонка обнюхала мой ботинок, сверкнула веселым блестящим глазом и засеменила впереди. «Лимпомпо!» — позвал я. Собачонка оглянулась, помахала коротким хвостом и побежала дальше. «А где же старичок в белых валенках, который назвал меня Сережей?» Скоро появился и старичок. На голове вязаная шапка с козырьком, такие носят лыжники. Старичок, моргая, смотрел мимо меня на улицу. «Где ты, Лимпомпо?» — спросил он, озираясь. В руках у него была авоська с длинным батоном. Лимпомпо стоял на краю тротуара, сверля двумя коричневыми бусинками кошку, которая, вздыбив шерсть, выгнулась дугой на той стороне улицы. Мимо проносились машины. Лимпомпо воинственно тявкнул и, задрав куцый хвост, храбро бросился вперед. Я услышал горестный возглас старичка. Прямо на черный мохнатый мячик надвигалась красно-желтая громада автобуса. «Эй, стой! Заорал я водителю и бросился за Лим-Помпо. Совсем рядом взвыли тормоза. Большой ослепительный глаз вспыхнул у самого лица. Шофер включил фары. Прижимая собачонку к груди, я поспешил убраться с дороги. Шофер, бешено округлив глаза, что-то кричал, но я не слышал. Молодец, хорошая реакция. А будь за рулем какой-нибудь раззява, мог бы зацепить. Старичок, не сразу надев очки в блестящей оправе, стоял у витрины гастронома и смотрел на меня. Автобус, скрижетнув передачей, проплыл мимо. В окна на меня глазели пассажиры. Шофер уже успокоился. Сколько у него за смену разных происшествий? «Отчаянный пес», — сказал я. «Чуть автобус не опрокинул». Прохожие, которые столпились было на тротуаре, услышав призывный скрип тормозов, разочарованные стали расходиться. Пожилая женщина, проходя мимо, презрительно сказала: «Вам бы, молодой человек, у горнила стоять». «Почему у горнила? А вы с собакой шляетесь». «Вот из-за таких все и случается», — прибавила вторая. «Ничего, скоро доберутся и до них», — присовокупила третья. Старичок протянул обе руки к Лим-Помпо, словно не веря, что он жив и невредим, ощупал его, погрозил пальцем и лишь потом посмотрел на меня. «Я вас узнал», — сказал он. «Здравствуйте, Петя».